Глава 17. Обнаженная Рэйчел была распростерта на полу перед ним. Это была реальность, а не сон. Реальность, полная теплой и пульсирующей жизни. Ее темные волосы спутанными волнами разлеглись вокруг лица, пока она оглядела на него сияющими глазами. Ее щеки порозовели, кожа была бледно-золотистой в свете свечей. Ее темно-розовые соски по-прежнему были твердыми. Джеб медленно провел глазами по ее телу к треугольнику темных волос между ног, влажному и заманчивому. Ее бедра отливали кремовым цветом. Длинный хирургический шрам тянулся от паха к верхней части бедра. Еще один шрам опоясывал другое бедро. Он читал в газетах, что в результате горнолыжной аварии ее ногу едва не оторвало от туловища. Он содрогнулся от прилива чувств, которые мог описать только как любовь. Она улыбалась ему медленной, соблазнительной улыбкой, которая приглашала его войти, поглощала годы разлуки и прочие ужасные вещи. Она потянулась, обхватила его за талию и развела колени, раскрываясь перед ним. Поле зрения Джеба моментально сузилось и взвелось алыми сполохами по краям, когда он опустился и медленно ввел свой член обратно. Она была горячей и напряженной, ее мышцы вибрировали, и когда он погрузился в нее, то почувствовал, что вернулся домой, туда, где ему было самое место. Она крепко обхватила его ногами, сцепив лодыжки над его задом, и подняла таз, отвечая ему ударом на удар, вращая бедрами, массируя его, усиливая мощность и частоту фрикций. Свирепость ее желания и интенсивность его удовольствия были ослепительными. У него болели ребра, он чувствовал биение крови в ране на лбу, но боль не имела значения, она была даже приятной. Он приветствовал боль и принимал ее реальность. Джеб погружался глубже, еще глубже, пробивая ее до самого средоточия, куда он не мог дотянуться. Внезапно он кончил. Содрогнувшись, он излился в нее и рухнул в ее объятия. Они крепко обнимали друг друга, и в его глазах стояли слезы от невероятной боли и радости облегчения. После Эмми он ни разу не занимался любовью с женщиной. После 19 лет. И тот случай не был приятным. Ничто не могло описать, что это означало для него сейчас. Иметь Рэйчел. Обнимать ее, единственную женщину, которую он физически любил и всегда хотел. Пока он обнимал ее, она целовала его шею, слезы у него на глазах, отодвинула влажные волосы с его лба. Когда их взгляды встретились, что-то безмолвно проскользнуло между ними. Наступил момент хрупкого равновесия. Он держал будущее в своих руках, свои мечты. Она была открыта перед ним, она хотела его. Это могло случиться, и это случилось. Но в то же время Джебу стало ясно, как много он может потерять. Ставки взлетели до небес. Рэйчел, его дочь, его невиновность. Дом. Он едва мог дышать. Джеб перекатился на бок и стянул одеяло с дивана, чтобы накрыть себя и Рэйчел. Они молча лежали вместе с переплетенными пальцами, слушали, как потрескивают дрова, и смотрели на лунный свет за голыми древесными ветвями в оконном переплете. Даже внутри он ощущал гнетущую тишину и безмолвие, предвещавшее сильную бурю. «О чем ты думаешь?» — спросил он. Она повернула лицо к нему и улыбнулась. «Думаю, так могла бы спросить замужняя женщина». «Замужняя женщина». «Я боюсь», — наконец сказала она. «Боюсь снова любить тебя. Теперь я не знаю, как прекратить это. Я тоже люблю Куин. Все кажется таким хрупким». Он наклонился и поцеловал ее. «Ты веришь в судьбу, Рэйчел?» — прошептал он у нее над губами. «Ты веришь, что все заранее вписано в ткань нашей вселенной, и мы не можем изменить это?» Она посмотрела на стропила сарая. «Не знаю, чему и верить. Может быть, так было предназначено для нас. Но предопределение было нарушено. Нужно найти способ вернуть все на свои места». Она втянула воздух сквозь зубы. «Я чувствую, что надвигается что-то плохое. Джеб откинул волосы с ее лица. Ему тоже было страшно. То, что случилось, было всем для него. Он собирался и дальше ускорять развитие событий в Сноу-Крик, но надеялся, что разверзнутые трещины не поглотят их обоих. Они еще долго лежали рядом, и Джеб тоже испытывал ощущение приближающегося зла. Сейчас они находились в самом центре урагана, и удары со всех сторон посыплются после того, как минует буря. Куин стояла на коленях на своей кровати в полной темноте и смотрела на лодочный сарай. Занавески были задернуты со стороны, выходившей на главный дом, но за ними трепетал свет, и она знала, что Рэйчел находится там, вместе с ним. Ее переполняла странная ревность. Она так сильно тосковала по отцу и матери. Она тосковала по запаху мамы, по прикосновению прохладной руки к ее лбу, к ее утешительному голосу, по звуку ее смеха. Она тосковала по медвежьему кряхтению своего отца, когда он слушал ее рассказы о школе. Ей как будто снова засунули в горло жесткий носок, и ее глаза горели. Она нырнула в кровать и натянула на голову пуховое одеяло. Лежала там, свернувшись в тугой комок и отказываясь плакать. Сердиться было гораздо легче. Ровная предрассветная серость распространилась по небу. Рэйчел заворочилась, потом вдруг села и потянулась к своей одежде за часами. «Боже, только посмотри на время!» Она вскочила и взяла одну из теплых байковых рубашек, принесенных для него. «Нам нужно скорее просмотреть новости. Я не хочу, чтобы Куин проснулась, когда меня не будет дома». Она надела рубашку и торопливо застегнула пуговицы над обнаженной грудью. Джеб оперся на локоть и улыбался, наблюдая за тем, как она ищет и натягивает кружевные трусы на свои длинные ноги. Он снова ощутил сладостное давление в паху. Она была самой привлекательной женщиной, какую он когда-либо видел. Рэйчел опустилась на диван. «Поехали». Он присоединился к ней в просмотре последних новостных сводок CBC, CTV и Global Television. Рэйчел заметно напряглась, когда слушала клип своего спора с Адамом. Она открыла сайт лидера, и они вместе прочитали, что написала Кэс. В выносной цитате содержалась суть статьи. В эксклюзивном интервью для Snow Creek Leader Джеб Каллин утверждает, что четверо мужчин, свидетельствовавшие против него в суде около 10 лет назад, дали ложные показания. Это была попытка оговорить его и обвинить в изнасиловании и убийстве. Каллин обвиняет Харви Зинка, Леви Бенрока, Клинта Рудигера и Люка Лефлера в лжесвидетельстве, потому что либо они что-то скрывали, либо защищали настоящего убийцу Мэрили Цукановой. Каллин вернулся в город, чтобы доказать это. «Отличная работа», — сказала Рэйчел. Она раскрыла ветки комментариев на Твиттер и Фейсбук. Контент получил вирусное распространение. Было много комментариев на сайтах CBC, CTV и Global Television, а также в газетах Sun и Provence. Сотни комментариев, несколько лагерей, ярость и ненависть, направленная на нее и Джеба, но и мощная поддержка со стороны Общества гражданских свобод, групп защиты прав заключенных, Ванкуверского сообщества реабилитации и проекта «Невиновность». Встречались злобные комментарии в адрес городских копов и полиции в целом, другие призывали лгунов и лжесвидетелей выступить с покаянием и сказать правду, но еще больше комментариев пришло от жен и членов семей тех людей, которые якобы избили Джеба и теперь требовали доказательств. Другие требовали справедливости для семьи Цукановых. Джеб присвистнул. Она повернулась к нему. «Ты получил, что хотел, Джеб?» «Я не смог бы сделать лучше, по крайней мере, без твоей поддержки». Она провела рукой по его волосам, и они какое-то время сидели в молчании на маленьком диване в теплом сарае, стараясь осмыслить пройденное. «Интересно, когда наступит второй акт?» Она взглянула на часы. «Мне нужно вернуться домой, пока не проснулась Куин». «Рэйчел». Она обернулась, он неожиданно обхватил ее лицо ладонями и крепко поцеловал. «Спасибо тебе». Ее ресницы затрепетали, и Джеб догадался, что она поняла. Он благодарил ее не только за газетную статью. «Что теперь?» — спросила она. «Будем ждать?» «Я хочу увидеть дом, где застрелилась Эмми». «Почему?» «Просто хочу увидеть его». Она слегка нахмурилась. «Ты правда рассказал мне обо всем?» «Я не лгу, Рэйчел». Он ощутил острый укол вины, когда произносил эти слова. Но он не собирался оглашать свои подозрения. Во всяком случае, до тех пор, пока не будет абсолютно уверен. Рэйчел и без того многое пережила после его возвращения. Она молча смерила его взглядом с непроницаемым выражением лица. «Я поеду с тобой». «Нет, ты уже достаточно сделала». Она поднялась на ноги. «Я поеду, нравится тебе это или нет. Когда Бренди увезет Куин в лагерь велосипедистов, я зайду к тебе, и мы отправимся туда. А пока что я оставлю тебе мой ноутбук. Я серьезно хочу, чтобы ты на этот раз осталась в стороне. Ты и так глубоко увязла». Она нахмурилась сильнее, и в ее глазах появился холодный блеск подозрения. «Ты прав. Я увязла слишком глубоко, чтобы отойти в сторону. Теперь это и моя борьба. Я поеду с тобой, и точка». Повисло короткое молчание. Джеб глубоко вздохнул. «Ты о чем-то умалчиваешь, верно, Джеб? Это потому, что я однажды предала твое доверие, и теперь ты не можешь...» «Ладно», — отрезал он. Воспоминания об отце внезапно и болезненно закружились у него в голове. Вместе с ними пришло знакомое тошнотворное чувство раскаяния. «Поезжай, если хочешь. После этого я собираюсь встретиться с Пайпер Смит». «Спайпер? Это еще зачем?» «Потому что Пайпер была катализатором. Она первой добилась, чтобы та сотрудница криминалистической лаборатории заговорила об уликах, не представленных на суде. Это она убедила Софию, что Эмми может что-то помнить о событиях той ночи. Она вдохновила Софию устроить Эмми сеанс гипноза. Эмми... Она начала кое-что вспоминать». Джеб не стал продолжать свои рассуждения. Он встал и вошел в миниатюрную кухню, чтобы приготовить кофе. Рэйчел смотрела ему вслед. «Джеб», — тихо и сурово сказала она, — «ты обещал, что будешь откровенным со мной». «Я хочу... Нет, мне нужно полностью доверять тебе». Сложная смесь решимости и чувства вины только усилилась. Он кивнул и наполнил кофейник. «Хочешь кофе?» «Нет, я же сказала, мне нужно вернуться домой, пока не проснулась Куин». Когда она потянулась за джинсами, он спросил. «Куин объяснила, почему она ударила ту девочку?» Рэйчел замерла с джинсами в руке. Джеб повернулся к ней. По выражению ее лица он понял, что ей известна причина драки между девочками. «Доверие должно быть обоюдным», — заметил он. Девочка сказала Куин, что она выросла в приемной семье. После небольшой заминки сказала Рэйчел. Его словно окатило ледяной водой. Он медленно поставил кофейник на столешницу. «Почему ты мне не сказала?» «Я только что это сделала, Джеб. Только назвала ее приемной дочерью и все?» «Да, больше ничего», — слишком быстро ответила она. «Ничего о том, что ты являешься ее отцом. Никто не знает об этом». «Сядь», — сказал он. «Расскажи мне обо всем. Что именно случилось в школе? Кто эта девочка?» На какой-то момент она отвела взгляд в сторону, потом медленно села с напряженным лицом, скомкав джинсы в руках. «Миссис Сэтчфилд». «Сэтчфилд? Как Стейси Сэтчфилд, когда мы учились в школе?» «Да, Стейси — это мать Мисси. Мать-одиночка. Она была уже беременна во время вечеринки в карьере. Отец так и не появился на сцене». Рэйчел помедлила и тихо добавила. «Трейх и Стейси встречаются друг с другом. Они живут вместе». Джеб прищурился. «Мисси узнала от Трея, что Куин попала в приемную семью. Многие люди в городе знают о том, что моя сестра удочерила новорожденного ребенка. Джеб, это само по себе никогда не было тайной». Джеб внезапно понял сдержанность Рэйчел в разговорах на эту тему, смешанное выражение тревоги и вины в ее глазах. «Трей знает, да? Он знает, что я биологический отец Куин». «Боже, я даже не думал об этом. Ведь вы были обручены и собирались пожениться. Вы вместе привезли Куин домой, и ты рассказала ему». «Мне пришлось это сделать». «Почему это так сильно задевало его?» «Потому что речь шла о Трее, его главном противнике еще со школьных времен, о его сопернике за внимание Рэйчел. о придурке, который спьяну назвал его полукровкой, когда запустил руку под рубашку Рэйчел. О человеке, который сидел на свидетельской скамье и говорил судье, что видел, как Джеб уехал вместе с Мэрили и Эмми, что Джеб угрожал ему и Рэйчел. «Выходит, он знает», — тихо сказал он. «И это значит, что Стейси, скорее всего, тоже знает». «Он пообещал мне, что никому не скажет. Трей не причинит вреда ребенку, как бы сильно он не презирал тебя. Он не такой. И ты ему доверяешь? До такой степени? Ты все еще неравнодушна к нему?» Гнев жарким пламенем вспыхнул в его глазах, и она вскочила на ноги, скатав джинсы в комок у бедра. «Теперь ты говоришь, как он. У меня нет времени на такие глупости. Это не ты, Джеб. Я видел, как Трей подошел к тебе возле полицейского участка. Его серебристый внедорожник стоял поблизости. Точно такой же автомобиль с мужчинами в масках подъехал к моему дому. У меня, черт побери, есть веские основания для вопросов». Повисло хрупкое молчание. «В городе есть много автомобилей, которые выглядят точно так же», — сказала Рэйчел. «Ты... у тебя паранойя. Как мило с твоей стороны. Я скажу, что у меня такое. У меня есть желание защитить моего ребенка. Это наш секрет, а он знает. Откуда Мисси вообще узнала об удочерении? Подумай об этом. Они просто беседовали о Куин в присутствии Мисси, и этого было достаточно. О чем еще ты мне не рассказала? Ты до сих пор держишь свечу за него, да?» Она решительно направилась к двери, взяла резиновые сапоги и надела их на босу ногу, заодно предоставив ему возможность увидеть ее зад, обтянутый кружевными трусиками. «Как я и сказал, доверие должно быть взаимным!» — крикнул он. «Это была ошибка!» — она отбросила волосы за плечо и указала на коврик перед плитой, где они недавно занимались любовью. «Быть с тобой! И к черту!» Ее глаза влажно блестели. «Все еще может пойти в мусорную корзину». Она взялась за дверную ручку, он пошел к ней. «Рэйчел!» — она вскинула руку. «Нет, не прикасайся ко мне!» Ее голос пресекся. «Я совершила ошибку, вот и все!» Она распахнула дверь и остановилась на пороге. «Не смей уходить отсюда, Джеб, пока Куин не уедет до вечера!» «Даже не думай, что ты отправишься к дому Эмми и встретишься с Пайпер без меня!» «Может, тебе все-таки стоит позволить мне?» «Думаешь, ты сможешь справиться в одиночку? Или даже вместе со мной?» «Ты хотел растрясти их, чтобы что-нибудь выпало наружу, залезть в их головы, посеять сомнения. Так вот, вчера мы сделали даже больше этого. Мы сунули в тихий пруд палку с динамитной шашкой, а потом взорвали ее. Теперь вся дохлая рыба будет плавать на поверхности, если ты говоришь правду». «Если...» Она снова сказала это. Он рефлекторно сжал кулаки. «Теперь на кону стоит мой бизнес, моя репутация, будущее Куин. Поэтому да, черт побери, я поеду с тобой». Она вышла на улицу и захлопнула дверь. Джеб выругался и поспешил к заднему окну. Он распахнул занавески и посмотрел, как она идет через сад в предрассветных сумерках. Длинная клетчатая рубашка, босые ноги в резиновых сапогах, спутанные волосы. Она по-прежнему держала в руке скомканные джинсы, и он знал, что любит ее больше всего на свете. Он понимал, почему она сорвалась. Она была испугана и растеряна. Теперь, когда Джеб испробовал вкус ее любви и понял, что он может получить, он тоже боялся. Ставки были слишком высокими. Ему было нужно найти способ простить ее за то, что она рассказала копам и прокурорам о случившемся с его отцом, иначе эта тема будет снова и снова возвращаться в неожиданные и самые неподходящие моменты. Пусть даже он использовал ее лишь в качестве аргумента в разговорах о доверии. Умом он понимал, почему Рэйчел сделала это, но это причинило ему непоправимый ущерб. Он распахнул перед ней свое сердце, а она вырвала его. Его воспоминания обратились к той роковой ночи, когда ему было 9 лет. Он проучился в начальной школе Сноу-Крик около 4 месяцев. Ему было трудно приспособиться. Снег уже укутал долину, и приближалось Рождество, но только не в его доме. Там его отец как раз отправился в очередной запой. Джеб смутно понимал, что в этом году у них не будет никакого Рождества. Его мать стала болезненной и слабой, он не понимал, что с ней происходит. Она сильно исхудала, и у нее появились темные круги под глазами. Он видел ее синяки, а ее губы иногда были распухшими и рассеченными. Она не говорила об этом с Джебом, и он перестал спрашивать, потому что боялся услышать правду. Однажды, незадолго до начала рождественских каникул, она не приехала забрать его из школы. Ему пришлось доехать до Грин-Лейк на желтом школьном автобусе, а потом 8 миль идти пешком по лесовозной дороге вдоль Вулф-Ривер. В то время года дни были короткими, а снежный покров очень плотным. Пока он тащился по дороге через темный заснеженный лес, предчувствие чего-то ужасного отзывалось в каждой частице его существа, поскольку мать почти никогда не оставляла его таким образом. Она опустила руки. В то утро она даже не приготовила ему ленч, и в последнее время она редко обращалась к нему. Она ускользала от него, и он не знал, что можно поделать и к кому обратиться за помощью. Он самостоятельно дошел до дома, а в ту ночь началась метель. Он проснулся от звука глухих ударов. Сначала он подумал, что это слежавшийся снег, падающий с ветвей на крышу, но потом он услышал тонкий крик, тяжелое дыхание и громкие проклятия. Звук удара, от которого желчь подступила к его горлу. Джеб на цыпочках вышел из своей комнаты. Его родители находились в гостиной. Лицо его отца было багрово-красным и блестело от пота. Он стоял со спущенными штанами, а его мать лежала на диване. Ее лицо было залито кровью. «Сука!» Его отец занес руку и отвесил ей затрещину. Она беззвучно плакала. Отец задрал юбку матери до бедер. Она застонала и попыталась отползти в сторону. Тогда он накрутил на пальцы ее волосы, рванул, выпрямил ее и снова ударил с такой силой, что ее голова отлетела в сторону, а зуб выпал изо рта. «Прекрати!» — завизжал Джеб и ворвался в комнату. Он схватил отца за руку и начал дергать. «Перестань! Прекрати это!» Отец поднял мясистую руку и отшвырнул его в угол комнаты, как надоедливую мошку. «Ты!» — он указал на Джеба. Его глаза безумно блестели, волосы сбились в колтун, у отца была эрекция. Джеб знал, что это такое. Ему стало нехорошо, казалось, его вот-вот стошнит. «Вернись в комнату, а не то я выпарю тебя, понятно? Давай!» «Оставь его, оставь!» — простонала его мать. Она пыталась уползти с дивана. Его отец снова повернулся к матери и ударил ее кулаком в лицо. Ярость, о которой Джеб не подозревал раньше, захлестнула его. Он обеими руками схватил тяжелую железную кочергу, стоявшую у камина, и устремился к отцу с воплем. «Прекрати! Прекрати! Прекрати это!» Он взмахнул кочергой и треснул высокого мужчину по спине. Его пьяный отец опрокинулся от удара, потом быстро перекатился на спину и уставился на Джеба. Его глаза полыхали нечеловеческим огнем. Этот зверь не был его отцом. Отец превратился в животное. Зверь оттолкнулся от дивана и набросился на сына. Джеб поднял кочергу. «Нет, папа, нет! Пожалуйста, нет!» Но его отец не остановился. Охваченный ужасом, Джеб ударил его кочергой, которая с хрустом врезалась поперек его носа и виска. Его отец замер, как лось, подстреленный в сердце. Он шагнул в бок, качнулся, и его лицо странно обмякло. Потом его ноги подкосились, и он рухнул вперед, ударившись лицом о пол. Темная кровь вытекла из-под его головы. Паника парализовала Джеба. С кочергой в руке он смотрел на своего отца и мелко дрожал всем телом. Его взгляд метнулся к матери, которая лежала неподвижно. Он выронил кочергу и подбежал к ней. «Мама! Мамочка!» Он встряхнул ее, но она не пошевелилась. Джеб оставил ее на диване и вернулся к отцу. Перевалил его на спину и заглянул в его широко распахнутые пустые глаза. Джеб много охотился и знал смерть, когда видел ее. В ту ночь он убил собственного отца. Джеб глубоко задышал, мысленно возвращаясь к настоящему. Он отошел от окна и опустился на диван. Когда его мать пришла в себя, она защитила его. Она солгала, когда сказала, что ударила мужа, пока он избивал ее, что он упал и ударился головой, потому что был сильно пьян. Полицейские поверили ей. Истории о пьяных индейцах были притчей во языцах. Сотрудница социальных служб приехала проверить состояние Джеба, но тот не стал говорить с ней. Он никому ничего не сказал. Он рассказал об этом только Рэйчел. Много лет спустя. Джеб уткнулся лицом в ладони. Переживание причинило ему физическую боль. Чувство вины, оно никогда не покидало его. Как бы он хотел поговорить с матерью, прежде чем она умерла, он жалел о том, что она не дожила до его формального оправдания и освобождения. Он поднял голову, смаргивая слезы. «Я все равно собираюсь доказать это, и для тебя тоже. Я знаю, что ты там, знаю, что ты увидишь», но слезы все равно покатились по его щекам. Кого он хотел обмануть? Было слишком поздно. «Мужчины не плачут, придурок», — отец говорил ему эти слова. Это было частью его наследия, и с этим ему теперь придется жить дальше.